Ван Чине. Тысяченожка. Читает Анжелика Игнатьева. В местности Тянь-Кари жил один бедняк, Ким Нанчи. Как он не заботился о своих предках, как не искал счастливой горы, но все не находил. Но он еще раз попробовал и перенес кости деда на новую гору. Потом он устроил поминки и поминал так усердно, что напился допьяно. Была уже ночь, когда он оставил могилу деда и пошел в город. У городских ворот его встретила красивая женщина и попросила к себе в гости. Когда он пришел к ней, на столиках уже стояли черниби, 7 закусок, всякие вкусные блюда и суля, водка. Женщина угощала его и просила полюбить ее, так как она, в свою очередь, через одного старика, который являлся ей во сне, узнала его, Ким Нанчи, полюбила, и теперь, зная, что он идет с могилы деда, вышла к нему навстречу. «Это мое новое счастье», — сказал себе Ким Нанчи, — «и глупо от него отказываться. И хотя у меня есть жена, это будет моя законная любовница». Так они полюбили друг друга. «Я только тебя об одном прошу», — сказала женщина. «В течение 3 месяцев никогда не приходи ко мне незваным и никогда не заглядывай в двери моей комнаты». Сначала Ким Нанчи так и делал, но потом любопытство взяло вверх над благоразумием, и однажды он, придя невзначай, заглянул в бумажную дверь своей возлюбленной. Он увидал в щель, что комната была пуста, а на циновке лежал какой-то зверь, похожий на собаку. Тогда он постучался и вошел. Зверя в комнате больше не было, а перед ним стояла та, которую он любил. Она была задумчива. «Ты не исполнил моей просьбы», — сказала она печально. «Сядь же и выслушай, что я тебе скажу. Слыхал ли ты что-нибудь об Уан Чине, тысяченожке? Знай же, что это женщина, в наказание обращенное на 1000 лет в тысяченожку. За 3 месяца до срока ей дается право принимать по временам вид женщины. В это время она должна найти человека, который полюбил бы ее. Но человек этот до срока не должен знать, кто она. Мне оставалось только еще один день быть тысяченожкой. Теперь же я останусь ею еще 1000 лет. Вот что ты сделал своим любопытством. Но и тебе оно даром не пройдет». И все сразу исчезло. И Фанза, и женщина. И остался Ким Нанчи сидящим на пустом месте. Он встал, протер глаза и пошел домой. Дома ждало его горе. Единственный сын его умер. А когда Ким Нанчи уснул, приползла тысяченожка и, желая поцеловать, укусила его. И он так и умер, не проснувшись.